Глава 20. «Чего это он?» — взглядом спросила у Эмича Валерия. «Долгая история». По привычке мысленно ответил Ксан, отчего девушка вздрогнула, а ее глаза слегка расширились от шока. «Да ты так тоже скоро сможешь. Наша связь очень крепкая. Если кратко, в искатели идут слабые мастера. И, соответственно, родственники у такого тоже силы не отличаются. А потому предлагать клановому мастеру познакомиться вот так сходу невежливо. Но клан Ивановых знаменит тем, что гребет практически всех, лишь бы мастер с оружием друг другу понравились. Они, по слухам, даже процент слияния умеют поднимать. Вот и попытал счастье». «Да, конечно, можно», — засмеялась между тем Лена Иванова. «Давайте ваш номер. У меня вот еще своего оружия нет». «Только я бы хотела парня. Или даже парней. Хи!» — простодушно поделилась она. «Но у меня есть много братьев, дядей и племянников. Кто знает, вдруг им повезет с вашей сестрой». Во всем огромном зале секторального отделения искателей вдруг стало тихо-тихо. Разом смолк негромкий гул. Посетители и координаторы за голомониторами замерли. Потом стали оборачиваться — некоторые даже вставать со своих мест, чтобы увидеть ту, что произнесла эту невероятную фразу. Ксан, моментально сообразивший, чем оно все может обернуться, подхватил под руку свою Валерию, другой подгреб под локоть простодушную Лену и мысленно активировал портал по только что переданным координатам. «Девушки, мы торопимся», — громко сказал он и ловко увлек обеих в портал. «Ой!» Растерянно пискнула Лена, но тут же утешилась. «Ладно, этому мальчику я номер успела отправить, так что все в порядке». «А то невежливо было бы». «Угу», — Имеича с интересом начал оглядываться. Они попали на какую-то довольно грязную улочку, застроенную страшными серыми домами, с так часто натыканными дырами окон, что подумать жутко, сколько жителей сумасшедшие строители этого кошмара утрамбовали в один бетонный муравейник. Теперь он станет самым востребованным сотрудником регионального центра. «Мда». «Вот это Москва?» — нахмурился Ксан. От непривычных запахов машинных выхлопов у него зачесался нос. «Может, лучше ко мне переедешь, мастер?» «Разберемся», — кивнула Валерия, сосредоточенно оглядываясь. «Эка нас занесло, аж выхина. Отсюда любой, куда хочешь, переселится. Хотя бы и на другую планету. Черт, сейчас так рано, что пробок нет. Можно бы доехать до клиники на такси, а у меня, как назло, нет телефона. Ни вызвать, ни заплатить. Лена, простите, а... Да зачем такси? На раскосую жизнерадостность не подействовала даже угнетающая реальность московского спального района в 7 часов утра. «Говорите адрес, и мы туда по самым ближайшим из имеющихся у меня координат тоже порталом». Я жутко обрадовалась, когда получила браслет, именно потому что можно забить на пробки, представляете? Раз, и ты на месте. Потому первым делом все станции обошла и пометила точки телепортации, и не только станции. Разве что безлюдные закоулки пришлось поискать хорошенько. У смертушек, конечно, статуса секретности, как в «Гарри Поттере», нет, но если засветишься, никто за тобой убирать не будет. Все сами-сами. Девушка болтала, не умолкая. Настоящая находка для шпиона. «Потрясающе!» — впечатлилась Валерия. «Эх, жаль, домой заскочить и переодеться все равно не успеем». «Да ладно, у меня в клинике всегда есть смена. Давайте нам тогда сразу на Октябрьскую. Оттуда пешком 15 минут, и мы в клинике. А точнее адрес?» «Ага. Вот у меня даже еще ближе переулочек есть. А то замерзнете в пижаме и тапочках», — простодушно заявила Лена, вглядываясь в свой браслет. «Плащ-то от осенней сырости не сильно защищает, я смотрю». «Ух, я вам даже слегка завидую. Наверняка у вас что-то потрясающее произошло, раз вы друг друга нашли аж не на земле и так неожиданно, что переодеться не успели. Вот бы мне так». Ксан снова осмотрел своего мастера и обнял ее со спины, одновременно спасая от той самой осенней сырости и наглядно отвечая на вопрос одного из потомков некоего чокнутого кота, который его этим счастьем обеспечил. Ивановы — это клан с кровью швеи, и Миичи это помнил, но окончательно соотнес Дженсона и интрижку прародителя вот только что. Ну, результат вышел неплохой. «Я вас познакомлю с этим потрясающим пушистым случаем», — пообещал он, — «в благодарность за помощь. Тем более данный персонаж вам как бы не чужой, так что должен поспособствовать. И даже хвост ему не будем отрывать, да, мастер?» И он чуть улыбнулся. «Негоже оторванным хвостом перед потомками светить». «Да, не будем, чего уж». Великодушно согласилась Валерия, невольно расслабляясь в его объятиях. «Давайте уже пойдем, а то правда холодно, и время поджимает». А холера-то опаздывает. Березина устало потерла глаза и потянулась за пятой, кажется, по счету кружкой кофе. «Мишань, сегодня земля точно налетит на небесную ось, прикинь?» «Еще 3 минуты до часа икс». Второй ординатор откинулся на спинку дивана и мельком покосился на большие круглые часы над дверью. «Я скорее вось поверю, чем в то, что холера...» «Попов хвост оторву». Дверь хлопнула, и мимо расслабленных подчиненных пронесся серо-желтый вихрь. «Совесть имей хоть иногда. Если сам не можешь, купи виагры и в путь». Бедняжка совсем от скуки замучилась. «Еще раз услышу про холеру, будешь Наине Григорьевне неделю помогать утки мыть». Здрасте, Валерия Юрьевна», — растерянно проблеяли ординаторы почти хором, глядя на высокого прокачанного мужика в черной куртке и джинсах, возникшего посреди ординаторской сразу вслед за холерой. «Валерия Юрьевна, чтоб ее. «Ах, да. Это Ксан Александр. Он хирург-консультант из одной зарубежной клиники. Будет сегодня присутствовать на плановых операциях как наблюдатель». Двери в маленький закуток, где Валерия устроила себе скромный отдельный кабинет, совмещенный с раздевалкой, остались приоткрыты, и ее голос долетел до совершенно деморализованных плащом и тапочками ординаторов четко и ясно. «А еще он мой муж». В ординаторской раздался звук разбившегося стекла. Кружка с кофе не выдержала столкновения с полом. «Приветствую», — кивнул молодым людям Ксандр, доброжелательно улыбнувшись. «А говорит без акцента». От обалдения Березина произнесла это вслух. «Ой, простите». «Но так я же русским языком сказала. Хирург зарубежной клиники, а не иностранец. Уши проверьте». «По имени понять нельзя было?» «И представьтесь нормально, неучи». Валерия возникла в дверях уже в обычном своем виде, строгая и грозная, как всегда. «Пороть вас некому. А мне некогда. Где выписка по бабушке Изотовой? Операционная готова? Бабушку к наркозу подготовили? Почему еще сидим, а не уже летим?»